парочку подходящих предметов, немало не заботясь о единообразии. «Но бывает же, что бокалы продаются по два», — возразила она. «Например, какие-нибудь праздничные, свадебные, эксклюзивные. Вы не помните, какие бокалы стояли на столе?» «Точно не помню, но мне кажется, самое обычное из тонкого стекла. Хотя, признаюсь честно, я их не рассматривал, так что могу и ошибиться. А вы сами не помните?» «Да нет, но можно позвонить дяде Федору. Он наверняка на работе сидит, у него дело под рукой». Игорь повернулся и удивленно посмотрел на нее, держа двумя руками вынутый из духовки противень. «Дяде Федору?» Настя смутилась. «Ну, Федору Ивановичу, следователю. Дяде Федором мы его за глаза зовем. И как вам противень?» Дорошин повертел противень в руках, осмотрел обе поверхности. «Можно констатировать, что Олег Михайлович был человеком педантичным и аккуратным. К состоянию кухонной утвари претензий нет». «Может, это Погодина здесь чистоту наводила», — предположила Настя. «И посуду по 6 предметов покупала тоже она. Седов утверждает, что Милена была очень аккуратной, точной и обязательной. И родители ее, и сокурсники говорят то же самое». «Может быть», — Дорошин насторожился, прислушался к чему-то и улыбнулся. «Скорее всего, вы правы. В пользу вашего предположения свидетельствует одна деталь». «Какая?» «Слышите, в ванной откуда-то вода подтекает. У педантичного и аккуратного хозяина краны не текут, он их вовремя чинит». Настя прислушалась, но ничего не услышала. «Ну и шутник этот участковый. Небось, ванную уже осмотрел и подтекающий кран видел, а теперь хочет, чтобы она поверила, будто у него такой тонкий слух». — «Ничего не слышу», — сердито сказала она. — «А что в ванной? Есть какие-нибудь наблюдения?» — «Я там еще не был. Я сразу с кухни начал, как вы и сказали». — «Ничего себе! Не был он в ванной, оказывается. Неужели он действительно так хорошо слышит? Или у нее самой с возрастом слух стал притупляться?» Настя вернулась в комнату, по дороге из любопытства заглянув в ванную. Сперва ничего не заметила, во всяком случае, краны были в полном порядке. Однако, присмотревшись, она обнаружила лужицу рядом с унитазом, в которую падали редкие капли из гибкой трубки, соединяющей бачок унитаза со стояком холодной воды. Ну и ну. Она села на диван и позвонила следователю. Давыдов, как она и ожидала, оказался на месте в своем кабинете в городской прокуратуре. Ни одна Каменская по воскресеньям работает. «Бокалы?» — переспросил он с недоумением. «Да помню я их. Обыкновенные бокалы, стеклянные. Не хрусталь, это точно». «А фототаблица у вас есть?» — настаивала Настя. «Может, посмотрите?» «Ты что, памяти моей не доверяешь?» — возмутился Федор Иванович. «Мало еще во мне сомневаться-то». «Да я не сомневаюсь, Федор Иванович, я проверить хочу. Есть очень дорогие фирмы, изготавливающие посуду. На вид она простенькая, а стоит кучу денег. Такие дорогие предметы продают не только большими комплектами, но и по одному, по два. Но, пожалуйста, мне очень нужно». «Ну ладно», — проворчал Давыдов, — «погоди, сейчас дело достану». В трубку Настя слышала, как звякнули ключи на связке, и с металлическим скрежетом провернулся замок несгораемого шкафа. Через некоторое время раздался голос следователя. «Ну вот, смотрю. Чего глядеть-то?» «Надписи на бокалах. Какие-нибудь фирменные знаки, логотипы?» «Да нет ничего, просто бокалы. Самые обычные, пузатенькие такие, на высоких ножках». «Точно нет ничего?» «Ну что, я слепой, что ли?» «Не веришь? Приезжай да посмотри сама. Я сегодня часов до 5 здесь проторчу. Мне к завтрашнему дню обвинительное надо закончить, а там дело в 12 томах. Но чего ты завелась-то насчет этих бокалов? Что с ними не так? — Да я вам потом объясню. Спасибо, Федор Иванович. — Ну, а вообще, что в квартире? Мысли появились? — Кое-какие, — уклончиво ответила Настя. — Я к вам обязательно заеду сегодня, если успею. Ей хотелось еще посидеть на удобном мягком диванчике и подумать, тем более, что с комнатой она уже закончила. Но она услышала, как Дорошин вошел в ванную, совмещенную с туалетом, и пошла к нему. Правда, не сразу. Все-таки не отказала себе в удовольствии 5 минут посидеть с закрытыми глазами, обдумывая увиденное в квартире и пытаясь составить множество деталей в единую картинку. Картинка не составлялась. В ванной участковый, сидя возле унитаза на корточках, возился с гибкой подводкой при помощи инструментов. Интересно, где он их взял?